Головная часть не только дополняла образ, но и выполняла определенные функции. Выступавшие вперед орудия и два смотровых окна, наряду с взметнувшимися треугольными сенсорными панелями по обе стороны, делали волкодава похожим на пса. Фелон придал образу еще большее сходство и разрисовал морду так, что создавалось впечатление, будто боевая машина ощерилась в злобном рыке, оскалив белые клыки. Расположенные под рисунком алюминиевые пластины усиливали впечатление собачьего оскала даже на изображениях, появлявшихся на экране при магнитном сканировании и в инфракрасном диапазоне. Робот Фелона двинулся вниз по склону холма, когда черный Джек, танго, выскочил из укрытия и поднял обе руки. Спаренные автоматические пушки изрыгнули огненную очередь по бандитской пантере. Компьютер Фелона засек дистанцию между черным Джеком и пантерой в 800 метров, максимальную дальность эффективной стрельбы, которую мог вести танк. Несмотря на всю сложность задачи, танк одним из выстрелов поразил цель, сокрушив броню над сердцем пантеры. Не сбрасывая скорость, Фелон прокладывал себе путь по разбросанным на равнине обломкам пород. Он заметил, что Риан, казалось, стремился скорее улизнуть от преследовавших его роботов, чем уклониться от столкновения с гончими Келла. «Тем хуже для тебя». С каждым прыжком Грифон все ближе приближался к Фелону. Когда расстояние между ними сократилось до 600 метров, Фелон остановил своего робота и посадил его на корточки за валуном размером с дом, последним из тех, что отделяли его от ровной долины. «Еще один прыжок, и ты мой. Большой лазер бьет максимум на 500 метров, но я, как и Джек, могу поразить цель на максимальной дистанции. Давай же, Кенни и Риан, пора с тобой покончить». Управляя рукояткой наведения, Фелон опустил визор прицела на широкую грудь Грифона. В центре перекрестия мерцала красная точка. Большим пальцем правой руки Фелон вдавил кнопку и ощутил, как по командирской кабине прокатилась волна жара, когда большой лазер выплюнул пучок когерентного света. Светящийся луч вонзился в левое плечо Грифона, разметав дымящиеся ошметки полурасплавленной керамической брони. Словно не насытившись пожиранием бронированной плоти, смертоносная энергия луча вспорола миомерные мышцы предплечья, которые разлетелись, будто клочья мяса, выдранные неведомой тварью. Наконец, добравшись до плечевой кости и сферы титана, луч раскалил ее до бела, продолжая плавить миомерные мышцы. В последнюю секунду в тщетной попытке избежать разгрома Риан включил прыжковые двигатели. От резкого рывка покореженная рука опасно вывихнулась, со скрежетом сломав металлическую кость, и тяжелая конечность отлетела в сторону. Неожиданно потеряв равновесие, Грифон пошатнулся, как пьяный акробат, и рухнул, врезавшись в землю правым плечом. Искрясь и теряя куски брони, однорукий робот судорожно корчился на равнине, пытаясь встать, пока Риан не отключил прыжковые двигатели. Фелон пристально наблюдал за агонией Грифона. «Мой лазер не мог уделать его так сильно. Слишком серьезные повреждения. Похоже, его хорошенько потрепали те парни». Фелон перевел обзор на пантеру танго, которая сцепилась с кем-то. «Вот это да! На ней места живого не осталось, но больше всего досталось ногам и рукам». Холодный озноб пробежал по спине Фелона, когда он осознал всю схожесть ужасных повреждений. Либо те парни чудовищно жестоки, либо они стреляют лучше любого из сражающихся на стороне Джеймса Вульфа и моего отца. Словно прочитав его мысли, три незнакомых робота двинулись вперед. Уложивший саранчу приблизился и замер в 900 метрах от пантеры, вскинув оба ствола. Два лазерных луча вырвались и вонзились в бедра робота. Жалкие остатки брони на бедрах бандитской машины исчезли в облаках пара. Миомерные мышцы превратились в жижу, вскипавшую и испарявшуюся при соприкосновении с титано-магниевыми костями. Лазеры с хирургической точностью срезали ноги пантеры. Безногий робот грохнулся плашмя на спину и лежал бездыханным в облаках пыли, поднятых падением и оседавших, покрывая его красным саваном. «Проклятье! Ты видел это, Фелон?» Обычно спокойный голос танго дрогнул, выдав его тревогу. Феллон уставился в компьютер, который определил дистанцию и характер поражения, нанесенного Пантере. Большой лазер бил с 700 метров. Охренеть можно. Да он максимум бьет на 450. Он включил канал шифросвязи с вожаком гончих. «Джек, мне это дерьмо не по нутру. Пусть Трей и Кэт сюда не суются. Боже Всевышний, посмотри, как они раздолбали стрелка!» Парочка роботов, атаковавших последнюю действующую машину бандитов, одновременно залпом выпустили ракеты ближнего боя и рявкнули двуствольными реактивными пушками. Ракеты настигли загнанного стрелка. Он содрогнулся от взрывов, разворотивших его броню. Водителю чудом удалось справиться с управлением и удержать стрелка на широких плоских ступнях. Феллон вдруг понял, что уже сам надеется на чудо, позволившее бы стрелку одолеть врагов или хотя бы уйти от них. Но серые роботы не оставили бандиту даже шанса. Искрящиеся разрывы снарядов изрешетили стволы его орудий, когда один из неведомых воинов прошелся по ним очередью из скорострельной пушки и размозжил правое плечо стрелка. Взрыв разметал в стороны осколки брони, подбросив и отшвырнув руку. Кувыркаясь в воздухе, она перелетела через холмы и рухнула на землю. Второй таинственный робот прошил очередью из скорострельной пушки брюхо стрелка. Реактивные снаряды высекли кривые шрамы в его бронированной плоти, и тут же второй залп скорострельной пушки яростным огнем разнес в клочья уже покалеченное левое плечо стрелка. Он срезал слой за слоем остатки брони и подвижные элементы с легкостью тесака, шинковавшего огурец. Левая рука стрелка качнулась, обвисла и судорожно задергалась на беспомощных цепях приводов и ремнях передач скорострельной пушки. Поворачиваясь то вперед, то назад, рука болталась, как никчемная безделушка. Жалкое подобие некогда грозного оружия, разрушительной мощью которого по праву гордится стрелок. Два робота, которые повергли стрелка, направили свои орудия на черного Джека, заметив его внизу на равнине. Страх вскипел в кишках Феллона. «Джек, сваливай отсюда к дьяволу!» Волкодав рванулся вперед. «Шевелись, Джек, черт знает, что у них на уме!» «Отходи и ты, Феллон!» — в хриплом голосе Танго слышалась ярость. «Проклятие! Выполни мой приказ хотя бы раз! Оставить тебя подыхать здесь? Шевелись, Джек, ну!» Пока взводили орудия, еле двигающийся стрелок запустил в обоих из средних лазеров. Серые разворачивались. В тот же миг танк врубил реактивные двигатели, отправив своего робота в разреженную атмосферу. Атака стрелка застала таинственных незнакомцев врасплох и несколько отвлекла от цели. И все же, несмотря на помеху, большое расстояние до цели и прыжок танка, одному из них удалось открыть огонь из двух скорострельных орудий. Снаряды, начиненные обедненным ураном, зацепили сзади левую ногу черного Джека. Броня отскочила и посыпалась, словно яичная скорлупа, а не тонны бронированной керамики. Серебристая струя ионов вонзилась сзади в бедро черного Джека, заставив робота медленно вращаться. «Разверни правый движок, Джек! Слабое притяжение и разреженная атмосфера позволят тебе унести ноги. Попутного ветра!» «Он справится, если второй робот не откроет по нему огонь!» Прорываясь из окружения, Феллон развернулся к серому роботу, которого увидел первым. Наведя на него большой лазер волкодава, он нажал на гашетки, но расстояние превысило дистанцию эффективной стрельбы и не позволило поразить цель. Первый робот серого цвета выпустил две дальнобойные ракеты по медленно вращающемуся черному Джеку. Со скоростью, десятикратно превышающей скорость подбитой машины, смертоносные снаряды понеслись к нему. Золотисто-алое пламя от взрывов охватило обе ноги, а затем серебряный венец разорвал огненный шар пополам. Когда померкло сияние одуревших от взрывов прыжковых двигателей, задравших вверх ноги черного Джека, робот все еще беспомощно махал руками в воздухе, не желая кувыркаться через голову назад. Не желая видеть, как рухнул на землю робот Джека, Феллон пытался отвернуться, но не смог отвести взгляд от экрана. Первой тяжело грохнулась нога, глубоко взрыхлив почву планеты. От резкого удара робот крутанулся в обратную сторону и разнес лицо об отвал ржавых горных пород. Вращаясь, рваные ошметки брони разлетелись в стороны. Оторванную куполообразную голову черного Джека подбросило до середины холма, а его торс кувыркнулся и неуклюже согнулся. Хранившийся в груди робота боекомплект скорострельной пушки сдетонировал, разнеся в клочья нечеловеческую плоть черного Джека. Феллон заставил своего робота резко отскочить вправо. Спаренные лазеры первого незнакомца выжгли параллельные трассы там, где он только что стоял, превратив железную руду в раскаленную кашу. «Дьявольское отродье, ты же промазал! А я-то уж думал, ты непобедим!» Он понимал, что совершает самоубийство, но продолжал действовать без оглядки. Осознание ужасной опасности, исходившей от неведомых врагов, заставило его включить систему архивации записей боевых данных и создать канал синхронизации связи для трансляции в широком диапазоне частот данных с поля боя. Часть энергопитания, предназначенного для среднего лазера, прикрывавшего тыл волкодава, он переключил на канал радиосвязи, максимально усилив ее. «Трей, Кэт, и кто там еще? Чертовски надеюсь, что меня слышат. Сматывайтесь! Эти данные намного важнее, чем смерть ради мести за нас!» Феллон наклонил левое плечо волкодава, как бы готовясь нырнуть в ту сторону, но затем еще резче отпрянул вправо. Стоявший перед ним незнакомый робот послал два лазерных залпа, шипя пронзивших сектор пространства, куда Феллон, казалось, готовился ступить. «А ты все чаще мажешь, дружок, скоро задымишься от жара!» Феллон оценил температурные режимы своей машины, которые достигли опасной желтой зоны. «Ты можешь сдрючить любого, потому что вооружился до зубов. Не за счет ли снижения толщины брони? Лупишь ты отменно, посмотрим, как держишь удар». Индикаторы контроля дистанции высветили 350 метров, которые стремительно сокращались. Феллон прочно уперся правой ступней волкодава, а левую отставил дальше влево на ширину двух шагов и стремительно рванулся прямо к цели. Неведомый враг не собирался мазать в третий раз и сдвинул руки своего робота в стороны. Это позволяло использовать одно из орудий, куда бы ни двигался Феллон, уклоняясь от центральной оси. Когда два вражеских лазера вспыхнули позади него с обеих сторон, Феллон рассмеялся, предвкушая победу, и навел прицел прямо на выступающий клюв таинственного врага. Резко опустив палец на кнопку управления большим лазером, он напряг пальцы на курке средних лазеров. «Ты попался!» Большой лазер замолотил по левому боку вражеского робота, срезая броню. На какое-то мгновение у Феллона мелькнула надежда, что он пробил его металлическую шкуру. Но когда средние лазеры изрешетили левую руку и ногу робота, оставляя рубиновое сито вмятин, его сердце замерло. «Да он весь бронирован! Не может быть! Он же перегружен тяжелым оружием! И его броня должна быть толщиной с бумагу. Рехнуться можно!» Серый робот развернул два подвесных орудия и навел на волкодава. В мгновение ока броня на широкой груди волкодава превратилась в пар, не выдержав удвоенной мощи лазеров. Едва компьютер Феллона успел выдать данные о повреждениях на экран вспомогательного монитора, как вдруг четыре средних лазера вражеских робота пронзили боевую машину Келла. Волны жара, вызванного световым излучением, вихрем пронеслись по командирской кабине волкодава, когда лазеры разрушили магнитные защитные оболочки, контролировавшие термоядерную энергетическую установку. На пульте управления, словно радуга, засияли индикаторы аварийной сигнализации, и аварийная сирена взвыла, будто смертельно раненый зверь. «Неизбежен взрыв реактора», — громогласно произнес компьютер. «Катапультируйся! Катапультируйся!» Правой рукой Феллон хлопнул по большой прямоугольной кнопке. Внизу раздались два взрыва, которые подбросили командирское кресло, и он ощутил, как от сильной встряски кишки превратились в ноющее желе. Невидимая рука глубоко вдавила его тело в кресло, откинув назад голову в шлеме к набивному упору. В торе рёву аварийной сирены грохот заполнил командирскую кабину, и спасательный модуль рванулся на свободу из обреченного волкодава. Правой стопой Феллон давил на педаль у основания командирского кресла, увеличивая тягу движка с правой стороны головы волкодава, который придал ускорение, вышвырнув вверх и влево спасательный отсек. Он двигался так в течение 3 секунд, а затем отключил левый движок, стремясь взлететь как можно выше. Внизу на астероиде безголовый волкодав продолжал неуклюже двигаться вперед. Скелет робота виднелся сквозь языки пламени, бушевавшие в его груди. Разъяренный сноп серебристой плазмы вырвался на свободу из корпуса двигателя и обхватил торс волкодава. В ослепительной вспышке серебристого пламени тело оторвалось от ног, которые отлетели и покатились по коричневато-желтой равнине. Феллон боролся с ударной волной от взрыва термоядерного двигателя, которая жестоко крутанула голову волкодава и перевернула орудие. Она также вызвала преждевременный выброс парашюта спасательного отсека, который не мог как следует раскрыться в разряженной атмосфере, и запутался, когда отсек кувыркался, лениво повторяя гибельные движения. Феллон отдернул ногу с педали тяги и, нажав на кнопку, заставил включиться гироскопы. Унылый ландшафт астероида заполнил вид в иллюминаторах. Внезапно мощный искровой разряд дугой проскочил над пультом управления. Контрольные индикаторы и мониторы вспыхнули и погасли, испустив облачка едкого белого дыма. Густой дымке не удалось скрыть вид астероида, размеры которого становились все больше и больше. Вдавив силой педали тяговых движков, Феллон приготовился к столкновению. «Надеюсь, что вырубились только мониторы, а не движки. Они не должны подвести». Феллону Келлу не суждено было узнать, чем завершилась его борьба. Когда отделяемый отсек в третий раз отскочил от поверхности астероида, наемника дернуло, и один из ремней безопасности оборвался. Сбитый наполовину с командирского кресла, он был беспомощен, и когда отсек в четвертый раз стукнул о землю, Феллона ударило о пульт управления так, что нейрошлем разлетелся вдребезги, и мрак сомкнулся над Келлом.